Мсье сердится? Нет, но ты куда благоразумнее, когда рассуждаешь о литературе, а не о чувствах. С женщинами такое часто случается. Знаю, знаю. Ты скажешь, что это лишь доказывает, будто я в них не разбираюсь. Но держи свое мнение при себе. Я не заставляю тебя говорить это, малыш. Может, ты и прав? Дай мне глоток этой гадости. Завтра у тебя весь язык обложит. Виски тебе вредно в столь поздний час, и, кроме того, стоит слишком дорого. А у меня с собой всего 4 бутылки. Ну, дай мне немножко, гнусный летучий мышонок. Пойди возьми сама. Я голая. Ну и что? Паула посмотрела на него с улыбкой. «Ну и что?» — повторила она, подбирая ноги и откидывая простыню. Она пошарила ногами, отыскивая тапочки. Рауль с раздражением смотрел на нее. Поднявшись рывком, она бросила простыню ему в лицо и прошла до консоли, где стояли бутылки. Спина ее четко выделялась в полумраке каюты. «У тебя восхитительные бедра», — сказал Рауль, освобождаясь от простыни. «Пока совсем гладенькие». «А ну-ка, как спереди?» «Спереди тебя заинтересует куда меньше», — сказала Паула тоном, от которого он приходил в бешенство. Она плеснула виски в большой стакан и прошла в ванную, чтобы добавить воды. Медленно вернулась назад. Рауль смотрел ей в лицо, потом опустил глаза и скользнул взглядом по груди и животу. Он знал, что произойдет, и приготовился к этому. И все же лицо его дернулось от сильной пощечины. И тотчас же он услышал, как Паула громко всхлипнула и глухо стукнул упавший на ковер стакан. «Теперь всю ночь нельзя будет дышать», — сказал Рауль. «Лучше бы ты его выпила. У меня ведь есть содовые таблетки». Он наклонился над Паулой, которая плакала, лежа ничком на постели. Погладил ее по плечу, потом по едва различимой в полумраке спине. Пальцы его скользнули по ложбинке между лопатками и замерли на бедре. Он закрыл глаза и представил себе то, что хотел представить. «Любящая тебя Нора». Она еще раз посмотрела на свою подпись, потом быстро сложила листок, надписала конверт и запечатала письмо. Сидя на кровати, Лусио пытался читать номер «Риджер Дайджест». «Уже очень поздно», — сказал Лусио. «Ты еще не ложишься?» Нора не ответила. Оставив письмо на столе, она взяла ночную рубашку и пошла в ванную. Лусио оказалось, что шум душа никогда не прекратится. Вот почему он изо всех сил старался занять себя моральными проблемами летчика Милуоки, ставшего анабаптистом в разгаре боя. Лусио решил отказаться от своих намерений и лечь спать, но все равно надо было подождать, чтобы умыться. А может, она? Сжав зубы, он подошел к двери в ванную и подергал ручку, но тщетно. «Ты не откроешь?» — спросил он самым естественным тоном. «Нет, не открою», — ответил Норин голос. «Почему?» «Потому. Я сейчас выйду». «Открой тебе», — говорят. Нора не ответила. Лусио надел пижаму, повесил свою одежду, аккуратно расставил тапочки и ботинки. Нора вышла с повязанной полотенцем головой, с раскрасневшимся лицом. Лусио заметил, что она надела ночную рубашку. Усевшись перед зеркалом, Нора начала вытирать голову и бесконечно долго расчесывать волосы. «Откровенно говоря, я хотел бы знать, что с тобой происходит», — сказал Лусио твердым голосом. «Ты рассердилась, потому что я прошелся с этой девушкой. Ты тоже могла бы пойти с нами, если бы захотела». «Вверх, вниз, вверх, вниз». Норины волосы понемногу обретали блеск. «Значит, ты так мало мне доверяешь. Или, может, вообразила, что я собрался флиртовать с ней. Ты из-за этого рассердилась, правда?» «Ума не приложу. Какая у тебя еще может быть причина? Но, наконец, скажи, скажи, в чем дело? Тебе не понравилось, что я вышел с этой девушкой?» Нора положила щетку на комод. Лусю она показалась страшно усталой, неспособной произнести ни слова. «Может, ты плохо себя чувствуешь?» — сказал он, меняя тон.